Энергетика оболочек умершего. Проводя исследование оболочек, присущих телу живого человека, мы пронаблюдали, как изменяется энергетика в тонких субстанциях после его смерти. Проверив несколько человек со дня смерти, мы выявили следующие закономерности. У умершего человека положительная энергетика прана физического тела становится равной нулю лишь на третий день. Отрицательная продолжает участвовать в разложении материальной оболочки. Эфирное энерготело сохраняет энергетику 9 дней. Хотя силой желаний, то есть силой энергий астральной и ментальной оболочек, может держать эфирную оболочку и дольше 9 дней, подпитывая ее энергией астрального тела и тем самым не давать ей распадаться. Этим объясняется появление некоторых эфирных призраков на кладбище или в других местах после захоронения человека. Однако у обычных людей энергетика эфирного тела через 9 дней тоже становится нулевой, после чего оно начинает распадаться, а остальные оболочки продолжают существовать, и каждая до определенного срока. Кроме того, в каждой из них идут наисложнейшие процессы, происходят изменения энергетики, но не в сторону уменьшения до нуля и полного исчезновения, а в каждой по-разному. Лучше всего это рассмотреть на примере. Умерший 58-летний человек с очень низким интеллектом, 6 условных единиц, большим диапазоном желаний от 42 единиц со знаком плюс до 45 со знаком минус, любивший выпить, погулять и так далее. Во всех его тонких оболочках происходили изменения на 3, 9, 40 день. Итак, энергетика оболочек умершего. Физическая оболочка в день смерти 17 единиц, на 2 день 2 единицы, на 3 день 0, на 9 0, на 40 0. Эфирная оболочка в день смерти 11 единиц, на 2 день 6, на 3 день 3 единицы, на 9 день 0, на 40 0. Астральная оболочка минус 3 единицы, состоящая из 42 единиц со знаком плюс и 45 единиц со знаком минус. На 2 день 3 единицы со знаком минус, 3 день 3 единицы со знаком минус, 9 день 3 со знаком минус и 40 тоже 3 со знаком минус. Ментальная оболочка в день смерти 6 единиц, на 2 день 9 единиц, на 3 день 9 единиц, на 9 12 единиц, на 40 21 единица. Каузальная оболочка 26 единиц со знаком минус, состоящая из 8 единиц со знаком плюс и 34 со знаком минус. На 2 день 26 со знаком минус, на 3 день 24 со знаком минус, состоящая из 8 со знаком плюс и 32 со знаком минус. На 9 день 16 единиц со знаком минус, состоящая из 14 со знаком плюс и 30 со знаком минус. На 40 день 0 единиц, состоящие из 26 со знаком минус и 26 со знаком плюс. И будхиальная оболочка в день смерти 13 единиц со знаком минус. На 2 день 13 единиц со знаком минус. На 3, 9 и 40 день также 13 единиц со знаком минус. Через 40 дней после смерти энергетика астральной оболочки не изменилась. 3 единицы со знаком минус. То есть желания оставались на прежнем уровне. В то же время ментальный уровень возрос в 3 раза. Потому что в новом мире нельзя было пить, курить, а также пошло осознание новой окружающей среды и всего происшедшего с ним. Интеллект заработал усиленно и стал быстро расти. Однако, как показали наблюдения и замеры, интеллект в тонком мире растет не беспредельно, а достигает какой-то определенной величины, максимальной для каждого индивида, и дальше уже не увеличивается. Например, у исследуемого он вырос до 21 единицы и на этом остановился. Через год он оставался на этом же уровне, хотя у некоторых после максимального подъема наблюдается некоторый спад, но незначительный. Через 20 дней у него стала снижаться отрицательная составляющая кармического тела, и общий уровень отрицательной энергетики снизился в 2 раза. С 26 единиц со знаком минус до 13 единиц со знаком минус. За счет увеличения положительной составляющей. То есть в каузальной оболочке на нашем языке пошла отработка грехов, каких-то отрицательных действий, совершенных в жизни. Часть грехов удалось за счет осознания и каких-то действий в тонком мире покрыть уже там. Возможно, душа начинает каяться, признавать свои ошибки. Но это очень малая часть. Остальные грехи, то есть отрицательная энергетика, остались на прежнем уровне. Видимо, наиболее глубокие, кармические. Поэтому эта составляющая, дойдя до величины 36 единиц со знаком минус, перестала дальше изменяться, превратившись в константу. Но зато положительная энергетика каузальной оболочки продолжала меняться. Шла дальнейшая отработка незначительных грехов или осознание своих неправильных действий, сделанных в жизни. Начала расти положительная составляющая каузального тела при неизменной отрицательной составляющей 26 со знаком минус. Но энергетика каузального тела остается еще не сбалансированной. Через 40 дней положительная составляющая достигла величины отрицательной энергетики 26 со знаком плюс и 26 со знаком минус равняется нулю. Произошло выравнивание баланса, и общая энергетика каузального тела стала равняться нулю, после чего изменения в ней прекратились. Очевидно, после 40 дней, когда душа таким образом частично очистилась и прошла суд, ее пропустили выше, в хранилище душ. То есть здесь следует вывод. Для будущего воплощения человека на Земле необходимо сбалансировать энергетику кармического тела до нуля и тем самым отрицательную энергию компенсировать положительной. Это необходимо для пребывания души на тонком плане. Но карма у человека остается. Очевидно, именно этот процесс соответствует тем душевным мукам, которые человек испытывает в аду. Или по-новому, в слоях очищения идут процессы, освобождающие тонкие конструкции от грязных и ненужных энергий. Через 50 дней начинаются изменения в духовной оболочке. Включена программа очистки более тонких структур души. И отрицательная составляющая с 13 единиц со знаком минус уменьшилась до 7 единиц со знаком минус, после чего стала неизменной. Данная позиция не указывалась. В то же время, через 50 дней ментальная оболочка продолжает тоже изменяться. Очень медленно, но растет. у отдельных лиц наблюдается сначала подъем ментала, ума, затем спад. Они словно глупеют. Например, у одного любителя выпить энергетика в ментальной оболочке возросла с 3 до 29 единиц, затем опустилась до 18 единиц. То есть, возможно, какое-то уныние, разочарование, безысходность привели к падению познающей способности в новом мире. Таким образом, 3, 9, 40 день, год после смерти человека, не зря представлены как некоторый религиозный обряд, ритуал захоронения. Но это прежде всего связано с теми глубинными энергетическими процессами, которые происходят с оболочками души человека. Душа сбрасывает оболочки только после того, как энергетика в них сбалансируется до нуля. Это относится к эфирной, астральной и ментальной оболочкам. Особо надо сказать об энерготеле желаний, астральной оболочки. Исследования ее показали, что она после смерти человека почти не меняется, и человек остается с тем же багажом желаний, положительных и отрицательных, которые выработал в течение жизни. Они сохраняются без изменений до следующего воплощения. То есть новая жизнь начнется именно с тех желаний, на которых человек остановился в прошлой жизни. В новом воплощении индивид должен продолжить работу со своими желаниями снова. Так будет продолжаться до тех пор, пока не исчезнут все желания низкого мира. Только после этого человек сможет подняться на новую ступень развития. Исследуя связь мертвого тела с фотографией, удалось установить, что аура и биополе сохраняются у человека на фотокарточке до 40 дней. После истечения этого срока они пропадают, то есть можно сделать вывод, что связь души человека с его фотографией прекращается после того, как энергетика каузальной оболочки сбалансируется, и она выравнивается до нуля, а душа поднимается в те слои, где связь обрывается. У тяжело больного на фото биополе тоже может отсутствовать или быть очень слабым. По фотографии можно определить, жив человек или мертв, определяя наличие или отсутствие биополя человека на карточке. Для уточнения можно определить еще любым индикатором энергию физической и эфирной оболочек. Если они равны нулю, то человек умер.